величайшей осторожностью нужно держать в своем скудельном сосуде, в сердце, сокровище духа, реки в чреве своем воды живой. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной ангельской духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые предтем только текли и напояли обильно бразды души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости и наполняющий ее чувством скорби и тесноты и подстрекающий к раздражительности и хуле. Так явно, так резко обозначаются и сменяются в нас Царство Божие и Царство врага, Царство жизни и Царство смерти. Христианин видит это внутренними очами и удивляется Божией правде и святости, удивляется и недремлемости врага, всегда яко лев, рыкающего и ищущего, кого поглотите.